Отвержение Христа привело к чрезвычайно тяжелым последствиям в жизни евреев и всего человечества. О них мы отчасти уже сказали в прошлой беседе. Все эти внешние и внутренние бедствия, которые уже около 2000 лет испытывает еврейский народ, предсказаны в Ветхом Завете и в Новом Завете. Читаем Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. «И когда Иисус приблизился к городу Иерусалиму, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Христос предсказал печальные факты в судьбе еврейского народа, тяжкое бремя, которое он несет до сих пор, а именно взятие Иерусалима. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, разрушение храма, и приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание храма, Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». От Матфея 24:1-2. Изгнание евреев из родной земли и рассеяние их между язычниками, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. От Луки 21:24. Таковы печальные следствия того основного факта, что Израиль не узнал дня посещения своего, не признал своего Мессии, который пришел к своим, и свои его не приняли. Страдания еврейского народа самые ужасные, не эти внешние бедствия, но внутреннее опустошение, духовное оскудение. Уходя из храма Иерусалимского, Христос сказал отвергнувшим его иудеям: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». И действительно, храм, где обитала слава Божья, стал пустым, его просто не стало. Он назван был домом, и поистине там был родной дом для души еврея. Он потерял этот дом, и с тех пор сама душа еврея, богатая творческими способностями, стала пустой. Некогда, после перехода через пустыню, народ остановился на границе земли обетованной у Кадес-Варны. Он не вошел в Ханаан по недостатку веры и мужества, и зато обречен был на 40-летнее странствование в пустыне. Подобно этому, из-за своего неверия он не пошел за Христом, и вот уже 2000 лет скитается по пустыне этого мира. По словам поэта Бялика, душа еврея блуждает, словно выбитая Богом из орбиты звезда. «И видел небеса, но они ему чужды, видел землю, но и она чужда. И научил он свои глаза глядеть пред собой в мировое ничто». Не об этом ли говорит и пророк Еремия: «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света» от Еремии 4:23. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей» — таково священное заклятие Псалма 137. Увы, так и случилось. Поскольку Иерусалим в ее духовном мистическом значении забыт, десница, символ творящей воли, стала бессильной, евреи потеряли способность творить, они являются на разных поприщах лишь посредниками. По словам еврейского писателя Пасманика: «А язык, который должен был вещать миру новое слово, молчит. Ему не о чем говорить, как мы уже сказали выше. Причина этого молчания ясна. молчит Израиль потому, что к нему больше не говорит Бог. Это молчание Бога длится со времен пророка Малахии, когда возвещено было пришествие Мессии именно в этот храм. Один раз со времен Малахии прервалось это молчание гласом вопиющего в пустыне последнего еврейского пророка Иоанна Крестителя, и притом самого великого пророка, ибо ему дано было первому узреть Мессию в Иисусе Христе и возвестить это народу. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. От Иоанна 1. Это молчание прервало словом Христа, как говорит об этом в послании к евреям. Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, к евреям 1:1-2. И с тех пор не было у Израиля ни одного пророка в течение около 2000 лет, между тем, как во время непродолжительного 70-летнего Вавилонского плена евреи имели трех великих пророков – Еремию, Иезекииля и Даниила. Характерно, что само Слово Божье, верную евреям Библию, распространяет среди язычников не еврейский народ, но народы из язычников. Богатая Богом одаренная натура сынов Завета и пророков выродилась в жалкую материалистическую душу, способную скорее разрушать, чем созидать, и в лучшем случае подражать другим. И эти следствия коснули судьбы не одних евреев, но и всего человечества. Как непослушание Ионы вызвало опасность гибели для всего корабля, на котором он находился, так и неверие евреев отражается на благополучии всего мира. Ибо всяк за всех виноват, а евреи по своей страстной деятельности натуре имеют исключительную способность всюду проникать и на все влиять, как в хорошем, так и в дурном смысле. И если бы теперь восстал среди евреев пророк, ясно и глубоко видящий души народа, он скорбел бы о его падении, подобно Иеремии пророка. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего». Да не подумает еврейский читатель, что мы, христиане, считаем себя вправе свысока судить еврейский народ за его неверие. Это было бы более неуместно, что одной из важных причин, поддерживающих это неверие, являемся мы сами. Замечателен сам по себе тот факт, что в нынешнем рассеянии евреи главным образом находятся среди христиан. Как будто евреи и христиане должны чему-то научиться друг от друга. Во всяком случае, это обстоятельство усугубляет ответственность нас, христиан, за этот народ. Вот он идет мимо нас, смотрит на нас, чего-то от нас ожидает. Что же даем мы этому вечному страннику? Что видит он в нас? Когда я спросил раввина одного, почему евреи не принимают Христа, он, не обинуясь, ответил: «Потому что с тех пор, как это имя прозвучало на земле, кровь евреев не перестает проливаться теми, кто это имя носит. Знаете ли вы, — прибавил он, — о погромах, совершенных на Украине? Они превосходят по величине все погромы, бывшие со времен Богдана Хмельницкого. Евреи могут сказать нам, как неоднократно уже говорили мне на моих лекциях, в письмах и так далее по адресу современных христиан: вы призываете нас верить во Христа, но вы сами не верите в Него. Вы упрекаете нас за Талмуд, толкование которого заслоняет Библию. А разве у вас самих мало разных катехизисов, которые приспособляют посредством компромиссов заветы Христа к вкусам толпы и сильных мира сего? Где та любовь, которую завещал Христос хотя бы между вами, христианами? А уж тем более, питаете ли вы эту любовь к евреям, которых вы хотите обратить? Словом, как народ практически, они проверяют на деле, по реальным жизненным результатам нашу веру. И, увы, Нередко они могут с полным правом сказать нам: «Врачу, исцелися сам». Не забудем, что евреи и теперь еще имеют много положительных сторон, не в пример наружным номинальным христианам. У нас действительно есть свой христианский талмуд, который также похож на Евангелие, как еврейский талмуд на Библию. Есть свои фарисеи, которые прибавляют к ясному Слову Божию толкования человеческие, заслоняя светлое, радостное и возвышенное слово Евангелия. В нашей среде есть свои саддукеи, которые в угоду своему маленькому близорукому рассудку отбавляют от Евангелия его могучую сверхъестественную сторону, превращая его в плотскую, сухую, отвлеченную мораль, христианство без Христа, отрицающее его историческое существование. Поистине, не воду в вино, а вино в воду превращают. Может ли спасти кого-либо такое опустошенное Евангелие, Евангелие без Спасителя, без чуда, без воздающей благодати?